Предаваясь этим печальным мыслям, словно Лот перед бедою, он вдруг заметил, что банда затихла, а Пэт и Хьюго идут к столику. Как оказалось, то был обман. Джаз просто набирал силы. Не надеясь его перекричать, Пэт выжидательно смотрела на Хьюго, но он покачал головой. «Там на балконе Ронни Фиш», — сообщил он. «Мне надо с ним побеседовать. Срочные дела. Садись, поговори с Джоном. Тем вам хватает? До скорого. Если что приглянется, заказывай, невзирая на цену. Спасибо Томасу Джи. Сегодня я богатый». И он исчез в толпе. Пэт села, а Джон понял, что несправедлив горчичнице. Очень милое местечко, приятная публика, любезный расторопный метрдотель, прекрасный оркестр. Обернувшись к Пэт, чтобы поделиться такими мыслями, он окоченел под ее взглядом. Если прибавить, что кончик носа слегка поднимался кверху, можно назвать ее вид вызывающим и брезгливым. «Ой!» – испугался он. – «Что-то случилось?» «Ничего». «А почему ты так смотришь?» «Как?» «Ну, так!» Джон не был мастером слова. Он не смог бы описать ни взгляд, ни общий вид, но они ему не нравились. «Ты думал, я буду смотреть нежным, смеющимся взором?» «А?» И, озаривший его нежным, смеющимся взором, дева робко спросила: «Ах, почему ты не смеешь сам говорить за себя?» «Я думала, ты взял мысль из ухаживания Майлза Стэндиша. Ежели славный моряк хочет со мной обручиться, что ж он так странно молчит? Ведь с недостойной беседой не заключают помолвки». Строчки из стихотворения Майлза Стэндиша. «А сейчас я хотела бы знать, ждешь ли ты ответа от меня или от поверенного?» «Не понимаю». «Да? Странно». «Пэт, в чем дело?» «Ах, ерунда! Когда мы с Хьюго танцевали, он сделал мне предложение». Джон совершенно заледенел. Кузен не казался ему неотразимым, но все-таки как он смеет? «Предложение?» – саркастически переспросил он. «Да, от твоего имени». «То есть как?» «Попросил выйти за тебя замуж. Просто умолял. Те, кто слышал, были очень тронуты». Она умолкла, и, как ни странно, в зале, где джаз играл на бис «Мою красотку», воцарилась тишина. Джон густо покраснел. Воротничок его мгновенно превратился в петлю весельника. Хотелось ему одного – пойти на балкон, разорвать кузена на части и сбросить в зал. Пэт первой обрела дар речи и быстро сердито заговорила. «Ничего не понимаю. Вроде бы ты не был такой медузой. Все-таки что-то соображал. Наверное, это сельская жизнь. Совсем обмяк. А что с тебя взять? Живешь как овощ. Ешь, спишь, да еще, видимо, с грелкой». «Нет», — возразил Джон. «Ну, в теплых носках», — уступила Пэт. «Поистине сыр в масле. Вот ты и размяк вчистую. Да, мой дорогой?» Она посмотрела на него, грозно поводя носом, как делала это и в детстве. «Да, мой дурацкий, несчастный, глупый Джонни, ты что, действительно думаешь, что можно выйти замуж за человека, который боится сделать предложение?» «Не думаю». «Думаешь? Да нет же!» «И ты не просил Хьюго со мной поговорить?» «Конечно нет». «Вот идиот, сам полез. Я ему шею сверну». Он злобно посмотрел на балкон. Взглянув вниз, Хьюго приветливо помахал им рукой, как бы давая понять, что духом они вместе. Стояла сравнительная тишина, если не считать утробных звуков саксофона и неприятного, хотя и негромкого пения. «Что ж», — сказала наконец Пэт, — «наша мисс Уиверн ошиблась, а Хьюго был так уверен в твоих чувствах». Петля стала тесней, и Джон как-то выдавил: «Он прав». «То есть как? Ты что, действительно?» «Да». «Как бы это сказать? Питаешь ко мне?» «Да». «Джонни!» «Ты что, слепая?» — рявкнул он, озверев от смущения, не говоря о воротничке. «Ты что, не знаешь? Да я тебя любил даже в детстве». «Ох, Джонни, Джонни! Ее серебряный голос осел от огорчения. «Только не в детстве. Я была мерзкой девицей. Дразнила тебя с утра до ночи. А мне это нравилось». «Неужели тебе подходит такая жена? Мы слишком хорошо друг друга знаем. Ты мне вроде брата». «Есть в языке невыносимые слова. Для Китса – отчаяние, для Джона – брат». «Точнее, – сказал он, – вроде идиота. Так я и знал, что ты будешь смеяться». Пэт протянула руки через стол. «Я не смеюсь, Джонни. Что тут смешного? Скорее уж я плачу. Меньше всего на свете я хотела бы тебя обидеть. Ты лучший из людей». Но она помолчала. «Понимаешь, я не думаю о замужестве». Она смотрела на него, пользуясь тем, что он, отвернувшись, смотрит на двуххвостую спину дирижера. «Да, лучший из людей. Чистый такой, добрый, надежный. Не то что эти шустрые танцоры с усиками. И все-таки выйти за него глупо. Брак – это в сущности приключение, а он такой уютный, домашний. Вот если бы он сделал что-нибудь романтическое...» «В прошлом году, — сказала она, — тут было получше. Джаз какой-то, лица неприятные. Кстати, нравятся тебе эти молы?» «Вроде ничего, — отвечал Джон. — Девушка хорошенькая». Пэт вздрогнула. «Нет, что-то не так, словно появилась небольшая тучка». «Да?» процедила она. «Именно тучка. Скажи это кто-нибудь другой, она бы поняла, что он хочет ее уколоть. Другой, но не Джонни. Он слишком честный. Честной была и она, а потому признала, что замуж не замуж, но Джон ее собственность. Влюбляться в кого ни попадя, он не вправе». В зале было жарко, и все же при одной этой мысли Пэт пробрал озноб. «Да», сказала она. Музыка оборвалась. Пары расселись. Мистер Молли с дочерью вернулись к столику. Хьюго сидел на галерке, серьезно беседуя с Рональдом О. Фишем.